Только через неделю отец Филипп разрешает себе вспомнить о той службе. Он идет вдоль бурой бревенчатой стены, огибает храм, чтобы увидеть, наконец, мелко расстекленные, узкие и вытянутые окна. От стены исходит жар, послеобеденное солнце напекло ее, так что и прислониться нельзя. Отец Филипп чувствует подступающую тошноту и оседает на землю. Он ходит между клиросами, пытаясь избежать назойливых приставаний служек, прихожан, девушек-хористок, которым обязательно нужно посоветоваться с батюшкой. Хотя дома у отца Филиппа жена, тоже когда-то хористка, крутившая перед ним хвостом. Раньше он мог себе позволить подыграть им, договориться об душеспасительной беседе наедине после вечерней службы. Но не теперь. После вечерней службы отец Филипп раздевался в спешке, хватал торбу и бежал прочь, лишь бы не заглядывать в темные углы притвора, в темное заалтарное пространство, лишь бы углы не заглядывались на него, не шептали. «Ты можешь взять еще, и он будет здоров, совсем здоров». «Батюшка! Батюшка!» прилетает ему в спину уже у ворот с территории храма. Отец Филипп оборачивается. Хористка. Он заметил ее на клиросе. Слишком яркая красная косынка. Да и девушка, высокая, чернобровая, выбивалась из скромного ансамбля певчих. Похожа на одну, которую он когда-то любил. «Батюшка, знаю. Сейчас на крещение сложно попасть. Но мы так давно ждем». «Вы своего хотите?» «Нет, батюшка, что вы?» Хористка трясет головой и машинально поглаживает плоский живот. «Подружка моя Настя родила, ждет очень, чтобы покрестить скорее. А то время сейчас такое, сами понимаете, неспокойное. И она одна осталась, бросила их с дочкой». «Суббота после всех, устроит?» Хористка радостно кивает, так что косынка сползает на лоб. Часть вторая. Настя с усилием толкает коляску по Ленина. Колеса набирают густую сентябрьскую грязь. Настя заглядывает под капор. «Спит», — думает Настя, и любовно рассматривает закрытые красноватые веки и пунцовые щечки, дрожащие от вибрации колес. И все стихает для нее, и шум машин на шоссе, и отдаленный перестук электрички, и перекличка гусей клин за клином проплывающих над поселком. Она поднимает голову, гуси кричат, кричат прямо над ее головой, а в голове проносится. Когда же все окружающее ее перестало существовать, и мир сузился до спящего лица дочери, некрасивого, как у всякого новорожденного ребенка, и самого прекрасного на свете? Дашенька хнычет, вертится, то и дело высовывает то ручку, то ножку из-под одеяла. Настя поправляет, шипит успокаивающе, катит коляску дальше к пятиэтажкам, к дому Аллы Ярославны. Не до свекрови. Алла Ярославна могла бы ею стать, если бы... Настя сжимает губы, чтобы не выругаться. Когда колесо наезжает на очередной камень, коляску подбрасывает. Дашенька просыпается, разевает рот, и недовольные вопли оглашают улицу. Настя спешит, выуживает дочку из люльки, на ходу расстегивая куртку, рубашку. Черт бы побрал эти пуговицы, кто их вообще придумал? Тянет вверх майку и, наконец, прикладывает Дашеньку к груди. И пока дочка сосет, не обращая внимания на накрапывающий дождь, на ветер, морозящий ножки в сползших носках, Настя видит, как Алла Ярославна выглядывает из окна. «Может, подымешься? Что на улице оголилась? В дом зайди!» Как будто орать на весь двор приличнее, чем ребенка покормить, думает Настя, но послушно бредет к подъезду. «А коляска что? Там у тебя останется?» «Там! У меня не 10 рук!» — цедит Настя. Алла Ярославна стоит подбоченясь на лестничной площадке. Фартук синий, с работы, видимо, притащила. По бокам от круглого серого лица гульки бигудей. Алла Ярославна тянет руки к внучке. Но Настя только сильнее прижимает Дашеньку к груди. «Ты б не шаталась одна с дитятей. Бери хоть подружку с собой». «А как меня подружка защитит?» — хочет съязвить Настя. Но дочка заворочилась, пришлось выдохнуть и расслабить поднявшиеся плечи. Дочка причмокивает и утыкается в ответившую приливом молока грудь. «И сиську бы перестала на каждый писк ей сувать!» Алла Ярославна встает и помешивает суп. Кухню наполняет запах вареной капусты. «Пропал тут дядя Миша, электрик наш. Последний раз на мостках его видели. Сидел синенький, но живой. Потом давеча у Шуры сынок вышел к реке. Парень в школу должен был идти. Крепкий такой бычок, как будто в классе третьем. Вышел и не вернулся». Щи под надзором Аллы Ярославны булькают. Она убавляет огонь, и голос ее тоже становится еле слышным. «Говорят, это опять маньяк, как 10 лет назад. Ты маленькая была, небось не помнишь. А я тогда впервые дверь на замок заперла. Всю жизнь жили дом, нараспашку душа». Алла Ярославна разводит руки, так что ее огромные груди почти выскакивают из выреза халата. «Тогда-то и я ж вдовой осталась. Мужа моего, царство небесное, почикали, сына сиротам оставили». «А кто?» — Настя чуть не добавляет «почикал». «А кто его знает? Не нашли. Да только в каком виде Степана моего тогда нашли? Рожки да ножки, кисть одна осталась. Я как увидела ручку его иную, так сразу и села наземь. У него на пальчиках же Алла написано было. Сына моего сиротом сделал убивец этот. Да и я одна осталась.